Тумблер. История о работе над ошибками и везении. Это был до банальности обычный день. Я выдвинулся на разминирование, прихватив с собой затрофейный миноискатель ИМП-2. Его я вытянул с места подрыва вражеского сапера, а наши ребята подшаманили его, почистили контакты и проверили работу. Произвожу поиск мин, иду, и вдруг вижу противопехотную мину ПМН-2. Решаю, как к ней правильно подойти. Миноискатель — штука специфичная. Кто работал с ним, тот поймет. Пищит практически на все. И вот он пищит, а я ищу наиболее короткий и безопасный путь к мине. Пройти надо было каких-то 1,5 метра. Вижу слева от мины на расстоянии 1 метра участок асфальта. Ну, он точно не заминирован, думаю. Надо сказать, что на тот момент я уже был уставшим, так как до этого перещупывал достаточно большой участок местности. До этого асфальтового островка надо было допрыгнуть. Разбегаюсь, прыгаю на кусок твердой поверхности, после начинаю идти к мине, забыв проверить миноискатель. Иду смело, ничего не пищит, значит, все чисто, никаких металлоэлементов в земле нет. Подхожу к мине, она в 80 сантиметрах от меня. И тут мне захотелось проверить, как будет пищать металлоискатель, если его навести прямо на мину. Навожу — тишина. Фальшивка, что ли? — со смехом подумал я. Как это не пищит? Рядом стоял армированный столб. Навожу металлоискатель на него. Тоже никакой реакции. И в этот момент я с ужасом понимаю, что что-то я сделал не так. Все же испытывали такое чувство, когда ноги на мгновение становятся ватными, и по ним пробегает импульс куда-то в пятки. Осматриваю миноискатель, а он выключен. Во время прыжка на асфальт, либо снаряжением, либо рукой, я задел тумблер на миноискателе и выключил его. Мне несказанно повезло, что помимо ПМН-2 в этом районе не было других мин, потому что от асфальта я шел к ней с полной уверенностью в том, что миноискатель работает и просто ничего не находит. Меня не оторвало ноги только потому, что боженька меня бережет. Братцы, всегда перед работой проверяйте миноискатель. Перебарывайте усталость. Она никак не должна влиять на вашу сосредоточенность и фокусирование на задаче. Цена во всем этом — ваше здоровье и ваша жизнь. Сын Торвальдом.